Ничуть не смутившись, Лаклан широко улыбнулся. Он явно не раскаивался в своем поведении. «Вы не можете утверждать, что вам это не понравилось». «Могу, но не буду», — призналась Меган. «Однако это не имеет значения. Разве вы забыли, что я ношу под сердцем ребенка от другого мужчины?» «Я не забыл, что вы это сказали. Только, похоже, вы забыли, что я в это не поверил. Согласитесь, дорогая, что вы просто наивны, как и всякая девственница». «Может быть, я и достаточно наивна, но вы уже больше не девственница», — решительно проговорила Меган. «Да, я знаю, есть мужчины, которые готовы не придавать этому значения, лишь бы жениться на мне даже с ребенком. Но я почему-то сомневаюсь в том, что вы относитесь к этой категории. Так что откажитесь от своей затеи, Макдойл. Мое положение никуда не исчезнет. С каждым месяцем оно будет становиться безобразно заметнее». «Заметнее, да, но вовсе не безобразно, детка». При звуке знакомого голоса у Меган замерло сердце. Лаклан выругался совсем не по-джентльменски и довольно проворно для человека столь могучего телосложения вскочил на ноги, но ему не удалось определить, с какой стороны от них находится Девлин. За красноватым кругом света от костра стояла кромешная тьма, и ничего, кроме густых теней, разглядеть было невозможно. «Если ты ждешь приглашения присоединиться к нам, то его не будет», — сказал Лаклан. «Не могу сказать, что рад твоему появлению». «Какая жалость», — насмешливо ответил Девлин. «А я-то был уверен, что вы меня ждете, не дождетесь». Он медленно вышел из темноты с северной стороны, а не с южной, как предполагали Меган и Лаклан. Увидев Девлина, девушка до того обрадовалась, что если бы не его предостерегающий взгляд, бросилась бы к нему, обняла и расцеловала. Шотландца же гораздо больше интересовал направленный на него пистолет. «Вот уж не думал, что ты сочтешь это печальным недоразумением», — буркнул Лаклан. «В самом деле?» У Лаклана достало дерзости усмехнуться. «Я не настолько глуп». «Я тоже», — сказал Девлин, остановившись возле спящего Рональда, чтобы отшвырнуть в сторону ружье, которое тот положил под руку. Затем он проделал то же самое с оружием Джилилнана. «Ты уверен, что ведешь себя правильно, парень? Похоже, ты пришел сюда один», — осмелился подразнить его Лаклан. Девлин пожал плечами. «Так уж получилось. Я ехал на Цезаре, а за ним никто не может угнаться». «А, жеребец, значит, я допустил ошибку, что оставил его тебе». «Что? Гложет запоздалое сожаление о проявленном великодушии?» «Точно». Меган решила, что наслушалась достаточно. «Вы оба считаете уместным продолжать эту бестолковую болтовню? Мне холодно. Я хочу нормально поесть и выспаться в приличной постели». «А я-то думал, что пылинки с вас сдуваю, дорогая». «Так вот, оказывается, чем вы занимались», — с издевкой ответила Меган. «Как это я не догадалась?» Однако Лаклан был непробиваем. «Она сказала, что вы называете ее избалованной деточкой». Невозмутимо обратился он к Девлину. «Я начинаю понимать, почему. Правда, это не имеет никакого значения, когда мужчина на нее смотрит». С глубоким вздохом закончил он. Меган фыркнула, выказывая невысокое мнение о его остроумии. Девлин снова предостерегающе взглянул на нее. Девушка заметила, что их голоса разбудили Джиллиана и Рональда. Оба уставились на Девлина, и в их глазах отнюдь не было того спокойствия и равнодушия, с которым взирал на него Лаклан. Меган подумала, что проявила легкомыслие, забыв о ситуации, которая становилась достаточно опасной. Как они с Девлином теперь выберутся отсюда? «Я не стану убивать человека, свалявшего дурака из-за смазливого личика», — сказал Девлин. «Рад это слышать. Но так как этот человек покушается на то, что принадлежит мне, он заслуживает пары тумаков». «Девлин, ты этого не сделаешь», — произнесла Меган, стараясь говорить совершенно спокойно. «Сделаю, моя дорогая», — ответил он с такой твердой решимостью, что Меган внутренне содрогнулась. «В данный момент мне больше всего хочется именно этого, но...» «Ты умеешь стрелять из пистолета?» Меган заморгала, удивленная столь неожиданным поворотом разговора, и уже хотела было ответить утвердительно, но вовремя подумала о том, что пустое бахвальство сейчас вовсе ни к чему, и честно сказала: «Не умею». «Отлично», — сказал Девлин, чем удивил Меган еще больше. Он передал девушке оружие, поставил ее палец на спусковой крючок и направил пистолет на приятелей Лаклана. «Стреляй при малейшем их движении, ясно? И следи за ними, а не за нашей схваткой. Сумеешь?» Меган так нервничала, что могла лишь кивнуть в ответ. Ей никогда еще не приходилось держать в руках оружие. Никогда не приходилось стрелять в человека, и она ни разу в жизни не попадала в такую ситуацию, когда ее жениха в любой момент мог прикончить огромные громилы. Значит, вместо того, чтобы следить за схваткой Девлина с Лакланом, она должна не спускать глаз с Джиллиана и Рональда. Ничего себе! Да как только она увидит, что Девлина, не дай Господи, ранит этот чертов Лаклан, она тут же упадет в обморок, а это вряд ли поможет им выбраться отсюда. Звук первого удара, который донесся до Меган, заставил ее съежиться. Несмотря на строгое предупреждение Девлина и на собственное решение ни за что не смотреть на схватку, она все-таки бросила беглый взгляд в сторону дерущихся, но тут же снова все внимание сосредоточила на тех, кого должна была удерживать от любого вмешательства в происходящее. Правда, дружки Лаклана, казалось, и не собирались вмешиваться. Они всего лишь поднялись и теперь сидели на своих одеялах, молча наблюдая за дракой. Меган не поняла, кто ударил первым. Ей показалось, что Девлин. Еще один сильный удар. Меган снова съежилась и снова быстро взглянула на дерущихся. Но и на этот раз не смогла понять, кто нападал, а кто защищался. Все, что она увидела, — это двух мужчин, кружащих друг после друга, в поисках открытого места для очередного удара. С лица Лаклана не сходила ухмылка, Девлин же был абсолютно серьезен. Меган удивила стойка Девлина. Кулаки подняты, одна рука чуть выдвинута вперед, весь он был словно пружина, вот-вот готовая распрямиться. Меган дважды за свою жизнь наблюдала бой. Один раз на ярмарке между кузнецом и заезжим бродячим борцом, который за небольшую плату на потеху толпе дрался со всеми желающими, среди которых и оказался этот самый кузнец. а другой между ее поклонниками. Оба они были младшими отпрысками благородных семейств и имели некоторые познания в искусстве бокса, которому обучают джентльменов в колледжах.